тебя!» — взорвался хозяин, пытаясь разглядеть собаку. При этом он вспомнил о своей жене, хозяйке усадьбы. Она ведь не на шутку рассердится, если собака, забравшись в огород своими лапищами, поломает нежную рассаду. «Сейчас же пойди сюда!» — кричал хозяин. Но было очень темно, и Аста, прокопав себе лаз под забором, сбитая с толку многочисленными барсучьими следами, уже носилась, как угорелая, по огороду. Мамаша Фриды Зинхен, поняв, что собака близко, быстренько вывела своих детишек через прорытые ими ходы из огорода и укрылась под колючим кустом терновника, росшим у самой Риги. «Ну, погоди же, проклятая псина!» — крикнул хозяин и побежал через калитку в огород, намереваясь там настигнуть непослушную Асту. Но собака, гоняясь за барсуками, почуяла, что они уже выбрались из огорода, и пулей вылетела во двор через открытую хозяином калитку, чуть не сбив с ног его самого. К этому времени Фриды Зинхен уже успела перевести своих малышей снова в огород и опять спряталась с ними в горушке. Так они довольно долго гонялись друг за другом.